Петько Самород посмотрел на босые ноги беглеца, избитые и израненные, на старые в заплатах штаны. Атаман понимал, что для такого дела коней дать надо. Однако и верить во всем крымскому беглецу он не мог. «Ну, — вопросительно сказал атаман, — нам бы трех коней до малого каменца, — заторопился Петр, — а уж там, в крепости, наш князь коней до Москвы не пожалеет». Федько Самород поднял голову, взглянул в глаза беглецу и усмехнулся. Он придумал, как лучше поступить. «Ну вот что, до малого каменца мы лошадей вам дадим». «Так я кажу, товарищи». Он обернулся к обступившим его казакам. И десяток казаков для сопровождения. Они лошадей обратно пригонят, и вам заступа, ежели что. «Хорошо, атаман решил, дадим лошадей», — отозвались на разные голоса казаки. «Спасибо вам, товарищи!» Петр Овчина поклонился казакам. «Русскому царю добром за добро хочу отплатить. Сколько он нашего народа из плена выручил, не перечесть. Для него все равны, кто в русскую веру верит, и те, кто под ляхами и под своей рукой». «И ты хорошо говоришь», — сказали казаки Овчине. «Свой своему должен помогать. Да ел ли ты сегодня, худым больно смотришь? Ни крошки в рот не положил», — весело сознался Петр. «Кашевара сюда!» — закричал атаман. «Накорми его так, чтобы не забыл запорожских казаков», — приказал он подошедшему кашевару, низенькому и толстому казаку с лихо заломленной шапкой. Кашевар поклонился казакам, потом куренному. «Спасибо, атаман», — сказал овчина. «Только не буду я есть у вас. На перевозе товарищи голодные меня дожидаются. А если что, с собой пожалуешь, зато вдвойне благодарю. Дать ему харчей на всех, до самого малого каменца, чтоб не голодно было в дороге», — закричали казаки. «Слышишь, что говорит товарищество?» — обернулся к кашевару атаман. «Иди исполняй казачью волю». Кашевар побежал к большому амбару с железным замком на двери, где хранились кормовые запасы куреня. Казаки обступили Петра Овчину и стали расспрашивать, как удалось ему вместе с товарищами убежать из татарского плена. Как пробрались они в сечь пешком по горячей песчаной земле. Пока Овчин рассказывал, 10 казаков, которых атаман отрядил сопровождать беглецов, набили походные котомки всяким харчем и, прихватив арканы, отправились ловить коней в табуне. Глава 34. На второй год от татарского разорения. После нашествия Девлет-Гирей на Москву кремлевские каменные палаты изрядно пострадали и требовали долговременной починки. Царь Иван приказал построить для себя деревянные временные. За месяц палаты были воздвигнуты, потолки были облицованы драгоценным резным деревом, полы покрыты коврами, а бревенчатые стены завешены бархатом. И только царская опочивальня выглядела как простая изба. Еловые, свежеоструганные бревна, по желанию царя, ничем не покрывались, пахло смолой, лесом. 28 марта перед сном царь Иван, приехавший из Александровой слободы, долго беседовал с лекарем. Немец Бомелий за 2 года сумел войти в доверие к царю, и сам всесильный Малюта Скуратов стал посматривать на него с опаской. Бомелий научился говорить по-русски, характером обладал вкрадчивым, льстивым. Поставив себе целью приобрести на царской службе богатство, лекарь не брезговал ничем, что сулило ему деньги. Он чернил перед царем его слуг, предсказывал мятежи и заговоры, помогал вельможам сводить счеты друг с другом. За короткий срок он отправил немало людей в иной мир, подсыпая в еду и питье свои снадобья. Отпустив врача, царь Иван прочитал молитву перед иконой, морщась, выпил горькое лекарство и лег спать. Среди ночи царь проснулся и сел на постели. Он с испугом смотрел на незнакомые бревенчатые стены, на тусклую синюю лампадку у иконы. Опустив глаза, увидел спальника Дмитрия Ивановича Годунова, храпевшего на ковре у кровати, и это его успокоило. Царю приснился умерший в прошлом месяце митрополит Кирилл. Старец стоял у самой постели, протягивал к нему руки и молил не забывать о Девлет-Гирее. «Спаси русскую землю», — повторял митрополит. «Спаси русскую землю, не забывай крымского хана». Вспомнив сон, царь еще помолился и снова хотел уснуть, но где-то глубоко в тайниках души копошилось неприятное чувство, и сон не приходил.